Глава шестая. Воцарение Эйлин. В тот день, когда Каупервуд и Эйлин поженились, для совершения этой церемонии они сошли с поезда в глухом местечке Дальтон, не доезжая Питтсбурга. Он сказал ей: «Пойми, дорогая, мы с тобой начинаем теперь новую жизнь. А как она обернется, зависит только от нас самих. По-моему, на первых порах в Чикаго нам следует держаться поскромнее. Кое с кем мы, конечно, будем встречаться, это неизбежно. Эдди и Сона, например, давно хотят познакомиться с тобой. Я и так слишком долго откладывал эту встречу. Но я считаю, что очень расширять круг знакомств не стоит. Начнутся расспросы, разговоры. Лучше немного потерпеть, а тем временем построить себе хороший дом, который не придется потом перестраивать. Весной, если все сложится хорошо, мы поедем в Европу, посмотрим, как там строится, и, может быть, позаимствуем какую-нибудь идею. Я хочу, чтобы у нас в доме была большая картинная галерея. Кстати, будем подыскивать во время путешествия интересные полотна и антикварные вещи». Эйлин сразу же загорелась этой мыслью. «Ты просто изумителен, Фрэнк!» — восторженно вырвалась у нее. «Ты всегда добиваешься всего, чего хочешь». «Ну, положим, не всегда», — возразил он. «Иной раз одного желания недостаточно. Многое, Эйлин, зависит от удачи». Она стояла перед ним, положив, как часто это делала, свои холеные, унизанные кольцами руки ему на плечи, и глядела, не отрываясь, в его холодные светлые глаза. Другой человек, столь же изворотливый, как Каупервуд, но менее сильный и властный, не выдержал бы этого испытующего взгляда. Но Каупервуд на любопытство и недоверие окружающих отвечал таким кажущимся чистосердечием и детским простодушием, что сразу всех обезоружил. Объяснялось это тем, что он верил в себя, только в себя, и потому имел смелость не считаться с мнениями других. Эйлин дивилась ему, но разгадать его не могла. «Знаешь, Фрэнк, ты похож на тигра», — сказала она, — «или на огромного страшного льва». «У-у-у, боюсь!» Он шутливо ущипнул ее за щеку и улыбнулся. «Бедняжка Эйлин», — подумал он, — «где ей разгадать его, если он сам для себя загадка?» Тотчас же после брачной церемонии Каупервуд и Эйлин поехали в Чикаго, где на первое время заняли лучший номер в отделе «Тремонт». Вскоре они услышали, что на углу 23-й улицы Мичиган-авеню сдается на 1-2 сезона небольшой особняк с полной обстановкой и даже с собственным выездом. Они немедленно подписали контракт, наняли дворецкого, прислугу и обзавелись всем, что необходимо для хорошего дома. И Каупервуд не за тем, чтобы повести наступление на чикагское общество, это он считал преждевременным и пока неразумным, а просто по долгу вежливости пригласил Эдисонов и еще 2-3 человек, которые, по его глубокому убеждению, не откажутся прийти. Председатель управления Чикагской северо-западной железной дороги Александра Рэмбо с женой и архитектора Тейлора Лорда. К последнему Каупервуд незадолго перед тем обращался за советом и нашел, что он человек достаточно светский. Лорд, как и Эдисон, был принят в обществе, но большого веса там не имел. Стоит ли говорить, что Каупервуд все предусмотрел и устроил как нельзя лучше? Серый каменный особнячок, который он снял, был очарователен. Гранитная лестница с фигурными перилами вела к широкой парадной двери, расположенной в арке. Благодаря удачному сочетанию цветных стекол в вестибюль проникал приятный мягкий свет. Дом, по счастью, был обставлен с большим вкусом. Заботу о меню, обеда и сервировке стола Каупервуд возложил на одного из лучших рестораторов, так что Эйлин оставалось лишь нарядиться и ждать гостей. «Ты сама понимаешь», — сказал ей Каупервуд утром, собираясь ехать к себе в контору, — «как мне хочется, детка, чтобы ты сегодня была особенно хороша. Тебе необходимо понравиться Эдисоном и Рэмбо». Этого намека для Эйлин было более чем достаточно, а, впрочем, и его, пожалуй, не требовалось. По приезде в Чикаго она подыскала себе камеристку, француженку. И хотя Эйлин привезла с собой из Филадельфии целый ворох нарядов, она все-таки заказала у лучшей и самой дорогой чикагской портнихи Терезы Донован еще несколько вечерних туалетов. Только накануне ей принесли зеленое кружевное платье на золотисто-желтом шелковом чехле, удивительно гармонировавшее с ее волосами цвета червонного золота и молочно-белыми плечами и шеей. В день обеда будуар Эйлин был буквально завален шелками, кружевом, бельем, гребнями, косметикой, драгоценностями, словом, всем, к чему прибегает женщина, чтобы казаться обворожительной. Для Эйлин подбор туалета был всегда сопряжен с подлинными творческими муками. Ею овладевала бурная энергия, беспокойство, она лихорадочно суетилась, так что ее камеристка Фадетта едва поспевала за ней. Приняв ванну, Эйлин, стройная, белокожая Венера, быстро надела шелковое белье, чулки и туфельки и приступила к прическе. Фадетта внесла свое предложение. Не угодно ли мадам испробовать новую прическу, которую она недавно видела? Мадам не возражала. Обе они принялись укладывать тяжелые, отливающие золотом пряди то одним, то другим манером, но почему-то все получалось не так, как хотела Эйлин. Попробовали было заплести косы, но и от этой мысли пришлось отказаться. Наконец на лоб были спущены два пышных валика, подхваченные перекрещивающимися темно-зелеными лентами, которые посредине скрепляла алмазная звезда. Эйлин в прозрачном, отделанном кружевами пеньюаре из розового шелка подошла к трюмо и долго, внимательно себя разглядывала. «Хорошо», — сказала она, наконец, повертывая голову то в одну, то в другую сторону. Теперь настал черед платья от Терезы Донован. Оно скользило и шуршало в руках. Надевая его, Эйлин сомневалась, будет ли оно ей к лицу. Фадетта суетилась, возясь с бесчисленными застежками и прилаживая платье у корсажа и на плечах. «О, мадам, шармон, шармон!» — воскликнула она, когда все было готово. «Это так идет к вашим волосам, и так пышно, богато тут!» И она указала на кружевную баску, драпировавшую бедра. «О, это очень-очень мило!» Эйлин зарделась от удовольствия, но лицо ее оставалось серьезным. Она была озабочена. За свой наряд она не особенно беспокоилась, но Фрэнк сказал, что она непременно должна понравиться гостям, а мистер Эдисон такой богатый человек, принятый в лучшем обществе, да и мистер Рэмбо тоже занимает большое положение. Как бы не ударить в грязь лицом, вот чего она опасалась. Недостаточно произвести впечатление на этих мужчин своей внешностью, их надо занять разговором, да при том еще блеснуть светскими манерами, а это совсем нелегко. Хотя в Филадельфии Эйлин была окружена богатством и роскошью, ей не приходилось ни бывать в свете, ни принимать у себя сколько-нибудь важных гостей. Из всех людей, с которыми она до сих пор встречалась, Фрэнк был самым значительным. У мистера Рэмбо жена, вероятно, строгая, старозаветных взглядов. О чем с ней говорить? А миссис Эдисон? От той, конечно, ничто не укроется. Она все подметит и все осудит. Эйлин настолько углубилась в свои мысли, что чуть было не принялась утешать себя вслух, не переставая, впрочем, охорашиваться перед зеркалом. Когда Эйлин, предоставив Фадетте убирать разбросанные принадлежности туалета, наконец сошла вниз, взглянуть, все ли готово в столовой и гостиной, она была ослепительно хороша. Нельзя было не залюбоваться ее великолепной фигурой в зеленом кружеве на золотистом шелку и роскошными волосами, матовой белизной безупречных плеч и рук, округлостью бедер, точеной шеи. Она знала, как она красива, и все-таки волновалась. Что-то скажет Фрэнк. Эйлин заглянула в столовую. Цветы, серебро, золото, хрусталь, расставленные умелой рукой метрдотеля на белоснежной скатерти, придавали столу сходство с грудой драгоценных камней на белом атласе дорогого футляра, словно опалы, мягко переливающиеся всеми цветами радуги, — подумала Эйлин. Оттуда она прошла в гостиную. На розовом с позолотой рояле лежала заранее приготовленная стопка нот. Эйлин решила блеснуть своим единственным светским талантом и с этой целью отобрала романсы и пьесы, которые ей лучше всего удавались. В сущности, она была довольно посредственной пианисткой. Сегодня, впервые в жизни, Эйлин чувствовала себя не девочкой, а замужней дамой, хозяйкой дома, и понимала, какую это налагает на нее ответственность и как трудно ей будет справиться со своей новой ролью. По правде говоря, Эйлин всегда подмечала в жизни только чисто внешнюю, показную, псевдромантическую сторону. И все ее представления были так туманны и расплывчаты, что она не умела ни в чем отдать себе ясного отчета, ни на чем не умела сосредоточиться, она умела только мечтать, пылко и безудержно. Было уже около 6 часов. Ключ звякнул в замке, и вошел улыбающийся, спокойный Фрэнк, внося с собой атмосферу уверенности. — Хорошо, очень хорошо, — воскликнул он, разглядывая Эйлин, освещенную теплым сиянием сотен свечей, горевших в золоченых бра. Да эта лесная фея пожаловала к нам сюда. Я просто не смею к тебе прикоснуться, что плечи у тебя сильно напудрены. Он привлек ее к себе, и она с чувством облегчения подставила губы для поцелуя. По всему было видно, что он находит ее прелестной. Осторожно, милый, ты сейчас весь будешь в пудре, но да, впрочем, тебе все равно надо переодеться. И Эйлин обвела его шею полными сильными руками. Каупервуд был доволен и горд. Вот такую и надо иметь жену, красавицу. Ожерелье из бирюзы оттеняло белизну ее шеи, и как ни портили ее рук кольца, надетые по два и по три на палец, эти руки все-таки были прекрасны. От ее кожи исходил тонкий аромат не то гиацинта, не то лаванды. Каупервуду понравилась ее прическа, но еще больше... Великолепие наряда, блеск желтого шелка, светившегося сквозь частую сетку зеленых кружев. Очаровательно, детка. Ты превзошла самое себя, но этого платья я еще не видел. Где ты его раздобыла? Здесь, в Чикаго. Каупервуд сжал теплые пальцы Эйлин и заставил ее повернуться, чтобы посмотреть шлейф. Да, тебя учить не приходится. Ты, я вижу, могла бы быть законодательницей мод. — Значит, все в порядке? — кокетливо спросила Эйлин, но в глубине души она еще сомневалась, сумеет ли она ему угодить. — Превосходно! Лучше и придумать нельзя, великолепно! Эйлин воспрянула духом. — Хорошо, если бы твои друзья были того же мнения. Ну, а теперь иди переодеваться. Каупервуд поднялся к себе наверх. Эйлин последовала за ним, мимоходом еще раз заглянув в столовую. Тут, во всяком случае, все в порядке. Фрэнк умеет принимать гостей. В 7 часов послышался стук колес подъезжающего экипажа, и дворецкий Луис поспешил отворить дверь. Спускаясь вниз, Эйлин слегка волновалась, а вдруг она не сумеет занять гостей, и напряженно придумывала, что бы такое сказать им приятное. Следовавший за нею Каупервуд, напротив, был уверен в себе и оживлен. В своем будущем он никогда не сомневался. Не сомневался и в том, что устроит будущее Эйлин, стоит ему только захотеть. Трудное восхождение по крутым ступеням общественной лестницы, которая так пугала Эйлин, немало не тревожила его. С точки зрения кулинарии и сервировки обед удался на славу. Каупервуд, благодаря разносторонности своих интересов, умело поддерживал оживленную беседу с мистером Рэмбо о железных дорогах, а с Тейлором Лордом об архитектуре, правда, на том уровне, на каком способный студент беседует с профессором. Разговор с дамами также не затруднял его. Эйлин же, к сожалению, чувствовала себя связанной, но не потому, что была глупее или поверхностнее собравшихся, а просто потому, что она имела лишь очень смутное представление о жизни. Многое оставалось для нее закрытой книгой, многое было лишь неясным отзвуком, напоминавшим о чем-то, что ей довелось мимоходом услышать. О литературе она не знала почти ничего, и за всю свою жизнь прочла лишь несколько романов, которые людям с хорошим вкусом показались бы пошлыми. В живописи все ее познания ограничивались десятком имен знаменитых художников, слышных когда-то от Каупервуда. Но все эти недостатки искупались ее безупречной красотой, тем, что сама она была как бы произведением искусства, излучающим свет и радость. Холодный, рассудительный и сдержанный Рэмбо сразу понял, какое место должна занимать Эйлин в жизни такого человека, как Каупервуд. Подобной женщиной он и сам не прочь был бы обладать. У сильных натур влечение к женщине обычно не угасает, а подчас лишь подавляется стоической воздержанностью. Увлекаться, как известно, можно без конца, но чего ради? Не стоит хлопот, решают многие. Однако Эйлин была так блистательна, что в Рэмбо заговорило мужское честолюбие. Он глядел на нее почти с грустью. Когда-то и он был молод. Но, увы, ему никогда не случалось взволновать воображение столь прекрасной женщины. Теперь, любуясь Эйлин, Рэмбо сожалел, что такая удача не выпала на его долю. Рядом с ярким и пышным нарядом Эйлин скромное серое шелковое платье миссис Рэмбо с высоким чуть не до ушей воротом выглядело строго, даже как-то укоризненно. Но миссис Рэмбо держалась таким достоинством, так любезно и приветливо, что впечатление это сглаживалось. Уроженка Новой Англии, воспитанная на философии Эмерсона, Торо, Чаннинга, Филлипса, она отличалась большой терпимостью. К тому же ей нравилась хозяйка дома и вся ее несколько экзотическая пышность. «У вас прелестный домик», — сказала она Эйлин с мягкой улыбкой. Я давно обратила на него внимание, ведь мы живем неподалеку и, можно сказать, почти соседи с вами. Глаза Эйлин засветились признательностью. Хотя она не могла вполне оценить миссис Рэмбо, та ей нравилась, в ней было что-то располагающее, и Эйлин понимала ее скорее чутьем, чем разумом. Такой, вероятно, была бы ее мать, если бы получила образование. Когда все двинулись в гостиную, дворецкий доложил о Тейлоре Лорде. Каупервуд, взяв архитектора под руку, подвел его к жене и гостям. Лорд, плотный, высокий мужчина, с умным серьезным лицом подошел к хозяйке дома. «Миссис Каупервуд», — сказал он с восхищением, глядя на Эйлин, — «разрешите мне в числе других приветствовать вас в Чикаго». После Филадельфии вам на первых порах многого будет недоставать здесь, но я уверен, что со временем вы полюбите наш город. — О, я не сомневаюсь, — улыбнулась Эйлин. — Когда-то и я жил в Филадельфии, правда, очень недолго, — добавил лорд, — и вот тоже перебрался сюда. Эйлин на мгновение замялась, однако быстро овладела собой. К такого рода случайностям надо быть всегда готовой. Ей могут встретиться неожиданности и похуже. «Чем же плох Чикаго?» — поспешила она продолжить разговор. «Мне нравится этот город. Жизнь здесь кипит ключом, не то что в Филадельфии». «Рад это слышать. Я сам влюблен в Чикаго. Может быть, потому что мне тут открылось широкое поле деятельности». «Для чего такой красавицы образование?» — размышлял лорд, любуясь роскошными волосами и плечами Эйлин. Он сразу определил, что она не принадлежит к числу развитых и умных женщин. Дворецкий доложил о новых гостях, и в гостиную вошли супруги Эдисон. Банкир, не задумываясь, принял приглашение Каупервуда. Положение его в Чикаго было достаточно прочным, и потому они с женой могли поступать, как им заблагорассудится. «Как дела, Каупервуд?» — спросил он, дружески кладя руку на плечо хозяина дома. «Очень мило, что вы пригласили нас. Верите ли, миссис Каупервуд, вот уж скоро год, как я твержу вашему мужу, чтобы он привез вас сюда. Он не говорил вам?» Эдисон еще не посвятил свою жену в историю Каупервуда и Эйлин. «Ну, конечно, говорил», — весело отвечала Эйлин, видя, что ее красота произвела впечатление на Эдисона. «А как я рвалась сюда! Это его вина, что я так долго не приезжала». «Изумительно хороша», — думал между тем Эдисон, разглядывая Эйлин. «Так вот кто причина развода Каупервуда с первой женой». «Ничего удивительного. Восхитительное создание». Он невольно сравнивал ее со своей женой и, конечно, не в пользу последней. Миссис Эдисон никогда не была так хороша, так эффектна, зато здравого смысла у нее было куда больше. «Ах, черт возьми, если бы ему обзавестись такой красоткой, жизнь снова заиграла бы яркими красками. У Эдисона бывали любовные приключения, он тщательно скрывал их, но они у него бывали». «Очень рада познакомиться с вами», — говорила тем временем миссис Эдисон, полная дама, увешанная драгоценностями, обращаясь к Эйлин. «Наши мужья уже успели стать друзьями. Нам тоже надо будет почаще встречаться». Миссис Эдисон продолжала непринужденно болтать о разных пустяках, и Эйлин казалось, что она неплохо справляется со своей ролью хозяйки. Бесшумно вошел дворецкий и поставил на столик в углу поднос с винами и закусками. За обедом беседа стала еще оживленнее. Заговорили о росте города, о новой церкви, которую строил лорд на той же улице, где жили Каупервуды. Потом Рэмбо рассказал несколько забавных историй о мошенничестве с земельными участками. Общество явно развеселилось. Эйлин прилагала все усилия, чтобы сблизиться с обеими дамами. Миссис Эдисон казалась ей более приятной, вероятно, потому что с ней было легче поддерживать разговор. Эйлин не могла не понимать, что миссис Рэмбо и умнее, и сердечнее, но как-то побаивалась ее. Впрочем, очень скоро Эйлин выдохлась и должна была прибегнуть к помощи лорда. Архитектор с рыцарской галантностью пришел ей на выручку и принялся болтать обо всем, что ему приходило на ум. Все мужчины, кроме Каупервуда, думали о том, как великолепно сложена Эйлин. Какая у нее ослепительная кожа, какие округлые плечи, какие роскошные волосы.